За жизнь мира. Слово во вторую неделю Великого Поста. Как нечасто бываете вы в храме при совершении божественной литургии, но вам недоступно знание важнейшей и святейшей части великого таинства тела и крови Христовых, ибо оно совершается священником тайно, при закрытых царских вратах, и до слуха вашего доносятся только отдельные возгласы священника. Но важно вам знать, когда хор поет «Тебе поем, Тебе благословим», наитием и действием Пресвятого Духа по молитве священника совершается великое таинство пресуществления хлеба и вина в истинные тело и кровь Христовы за жизнь мира. За какую жизнь? Жизнь весьма многообразна. Есть жизнь растений и животных. Есть убогая жизнь, низко стелющаяся по земле травы, всеми попираемой и поедаемой скотом. Жизнь бурьяна, крапивы и колючек. Есть жизнь дождевого червя и крота, всегда роющихся в земле и не видящих света солнечного. Есть жизнь огромного дуба, гордого ливанского кедра и стройного кипариса, стрелой возносящегося к небу. Есть жизнь летучих мышей и боящихся дневного света ночных птиц. Гордо парит в высоте небес могучий орел. Могуч и величествен огромный лес. Отвратительны жабы и ядовитые змеи. Любимые нами кроткие домашние животные, питающие и охраняющие нас. Так и среди людей. Огромное большинство их составляют подобно низко стелющейся траве, которых Священное Писание называет народом земли. Они заняты только заботой о завтрашнем дне, своими повседневными нуждами и дрязгами. Люди более достойные ставят своей задачей справедливое установление общественных отношений и государственных законов. Снимем перед ними шляпы и принесем им глубокую благодарность за старание устроить земной рай, ибо есть среди них немало подобных могучим львам и кедрам ливанским. Есть и великие ученые, философы, подобные парящим в небесах орлам. Но их благородной работе мешают люди самого низшего порядка, подобные бурьяну, крапиве и колючкам, подобные жабам и ядовитым змеям, воры, бандиты и убийцы, мошенники, взяточники, расхитители народного достояния. Однако за земную ли жизнь высшего порядка, за устройство земного ли рая приносятся в святых храмах великая бескровная жертва тела и крови Христовых? За земной ли рай претерпел Господь наш Иисус Христос страшнейшие страдания на кресте Голгофском? О нет, конечно, нет. Он претерпел их для того, чтобы открыть пред нами врата Царства Небесного, а не земного, сделать нас причастниками вечной жизни в постоянном общении с Триединым Богом и всеми бесплотными силами небесными. Своими великими заповедями блаженств Господь наш Иисус Христос научил нас, какой должна быть истинная жизнь мира, жизнь, основанная на высшей правде и любви. Научил нас, какими должны мы быть, чтобы причислил Он нас к Своим друзьям и даже к братьям Своим. Всеми Своими притчами, полными великой и совершенной правды, Он научал нас жить так, как живут ангелы небесные, творящие волю Божию. Его великие апостолы наставляли нас не любить мира, не того, что в мире, ибо все это гордость житейская, похоть плоти, похоть очей. Эти глубокие истины поняли люди высших стремлений, люди глубокого ума и чистоты сердца. Они были равнодушны к земному раю, ибо жаждали высшей и вечной правды, которых нет в земном мире. Они уходили в африканские пустыни, в непроходимые лесные дебри севера, на Афонскую гору, и там жили высшей формой жизни в непрестанном молитвенном общении с Богом. Их было бесчисленно много. И Господу Богу было угодно, чтобы и все люди были хоть сколько-нибудь подобны им в их беспредельной любви к Спасителю нашему и шли по указанному им тернистому пути служения любви и правде, ибо истинная жизнь только в Господе нашем Иисусе Христе. Он есть путь, истина и жизнь. И вот за такую истинную жизнь мира совершается в храмах наших величайшее таинство бескровной жертвы тела и крови Спасителя нашего. В житиях святых видим мы множество примеров истинной жизни по Богу. Видим целый небосклон, усеянный бесчисленными звездами сияющих душ святых людей, и среди них много звезд самых ярких и никогда не меркнущих пред Богом. Среди таких звезд первой величины сияет и великий Григорий Палама, архиепископ Фессалоницкий, чудотворец, святой, памяти которого посвящено второе воскресение Великого Поста. Много надо было говорить о его великих делах, утверждавших православие, о его 23-летней борьбе с еретиком Варлаамом, хулителем афонских монахов, за их всецелую жизнь в Боге, с этим еретиком, отрицавшим божественное происхождение света Фаворского, который воссиял Господь наш Иисус Христос. Но об этом поговорим в другой раз, ибо утомил я вас долгой проповедью своей. Единому, истинному Богу в Троице славимому, слава и честь и поклонение во веки веков. Аминь. 1958 год.